Глава 33. Катя. «Нет!» – почти выкрикивает он этот голос, как гром среди тишины. «Даже не думай! Нет!» – делает шаг ко мне, и я чувствую, как напрягается воздух между нами. Он делает шаг вперед, а я ощущаю, как меня окутывает жар его взгляда, как напряжение между нами становится почти осязаемым. У меня внутри все бурлит, клокочет, грозя вырваться наружу ослепляющим яростным пламенем. Я не могу. Не хочу снова туда, где было больно. Не хочу снова тонуть в этом предательстве, снова задыхаться от пустоты, что он оставил. Ненавижу это чувство беспомощности. Ненавижу его за то, что снова меня в это втягивает. И именно это я ору ему в лицо. Ненавижу! Луплю его по груди, но он даже не шелохнется. Только ловит мои запястья, а я чувствую, как горячо от его кожи. «Имеешь право». Его голос тихий, но такой твердый. «Предатель!» Коленями бьюсь, стараясь вырваться. «Да». Его хватка становится крепче, и вдруг я уже прижата к нему. Мое дыхание сбивается, а лопатками я чувствую, как бешено колотится его сердце. «Сволочь! Скотина! Подонок!» Я ничего не вижу сквозь слезы. Теряю контроль, царапаюсь, но он только сильнее прижимает меня к себе. «Да». Выдыхает он прямо мне в висок. «Я подонок. Я накосячил. Но я этого не повторю. Уйди!» — кнычу я. Тело вдруг обмякивает, больше нет сил бороться. «Прошу, просто уйди!» «Ни за что!» — шепчет он мне в ухо, оседая вместе со мной на пол. «Жить без тебя не могу, дышать без тебя не умею, мир ненавижу, если тебя рядом нет. Ты врешь!» Пытаюсь отвернуться, зажмуриваясь, но это не меняет ничего. Я чувствую его, каждой клеткой, ощущаю, как волосы шевелятся от его дыхания, как теплая рука медленно проводит по моей спине, как сердце у него стучит неровно, неуверенно, а будто бы срывается. «Тебе нужна дочь», — шепчу я. «Нужна», — соглашается он без колебаний, безумно. Проклинаю каждый день, что о ней не знал. «А я не нужна», — всхлипываю, захлебываясь собственной болью. Он молчит, только тихо усмехается, его подбородок касается макушки губы моих волос. «Катя». Его голос почти растворяется в тишине. «Какая же ты глупая!» Произносит он с нежностью, что пронзает меня насквозь. «Безумно нужна!» Добавляет уже едва слышно. И даже по-другому его голос срывается. «Без тебя ничего не нужно!» Его объятия вдруг меняются, из жестких удерживающих превращаются в мягкие, окутывающие. Ладони осторожно скользят по моим плечам, губы касаются виска, и я снова чувствую, как его дыхание дрожит. «Как заслужить твою любовь, Катя?» – спрашивает он. «Я потерял ее. Как заслужить снова?» А я только плачу. Я утыкаюсь лбом в его ключице, сжимая пальцы на его рукаве, слышу, как он делает вдох, будто тоже пытается сдержать эмоции. А он не понимает, не видит. «Мою любовь? Заслужить? Она давно твоя, Луконин, она всегда была твоей. Я просто прятала ее, запихивала в дальний угол, стараясь забыть. Ты сломал все преграды, снова вытащил на свет мое сердце, обнажил все чувства. Женя». Ною не в силах сказать больше, а он только крепче меня обнимает. «Кать, а давай я тут навсегда останусь?» Вдруг говорит он. Я замираю. «Тебе нравится тут жить? Деревня нравится?» Я медленно отстраняюсь, смотрю на него с недоумением. «У меня не было выбора», — выдыхаю. «Сейчас есть». Он пристально смотрит на меня, в глазах пылает что-то слишком живое. «Весь мир, Кать. Лондон, Варшава, Токио». Хмурится, будто что-то воспоминает. «В Дублин еще меня звали». Снова ловит мой взгляд. «Или тут. Да хоть в Сибирь, хоть на Дальний Восток». В его голосе предательски дрожит хрип. «Только вместе. Никуда без тебя», — шепчет он, затаив дыхание. «Люблю тебя. Всегда любил. Только тебя». «Мы что, уедем?» — вдруг раздается из коридора. Напаренная, раскрасневшаяся лялька, неловко напялившая на себя мой банный халат, совершенно ничего не стесняясь, подслушивает нас. «Мам, мы уедем?» — хлопает она глазами. А я смотрю на нее и вдруг понимаю, что да, ради нее и ради Женьки, ради тех, кому он спасет жизнь на операционном столе. Да и ради меня, елки. Ненавижу то кумовство и сплетничество. Один Юрик чего стоит. И есть же такие, кто ему верит и мне потом в спину плюет. В деревне школа только начальная, шепчу вслух. И Женька смеется. Евгений. Тихое счастье наполняет меня до краев. Не могу удержать улыбку, хочется кричать от радости, но я лишь крепче сжимаю Катю. Это больше, чем да. Это больше, чем согласна. Она планирует будущее своего ребенка рядом со мной. Она сейчас думает о том, что для Ляли будет лучше, если мы уедем. А я? Вдруг растерянно хлопает глазками маленькая Лиска, вылезшая из ванны в большом полотенце. А ты с бабушкой? Со всей возможной детской вредностью показывает ей язык Лялька. И Лиза морщит носик, у нее дрожат губы. Ну, блин. Так, стоп. Поднимаюсь, подаю руку Кате. Раз уж мы с мамой все равно не работаем, то я думаю, что мы можем куда-нибудь съездить все вместе. Пока бабушка в больнице. Смотрю на Катю вопросительно. Она просто пожимает плечами. Ну и отлично. Говорят, в Москве есть скрытый парк аттракционов. Подмигиваю девчонкам. Те радостно визжат, стараясь показать все деревни, как они рады. И, кстати, мне надо в паспортный стол зайти. Смотрю на Катюху. Документы? Иронично хмыкает она. Документы. У меня ж их украли в аэропорту. Сейчас надо будет податься на загран. Еще и визу восстановить. Но я ей говорю другое. Надо же мне куда-то жену и дочку вписать. Шутливо щиплю ее за бедро. И Катька не ругается. Катя смеется. «В ЗАГС пойдем, как только паспорт получу», — шепчу ей тихо. «Эх, если бы я только мог предположить, чем для нас обернется эта поездка».